И вот пришла телеграмма таймсовского корреспондента, поразившая мир. Шестой день, горят вигвамы арапов. Тучи эфиопов неразборчиво. Кири, жулик, бежа неразборчиво. А через день грянула на весь мир ошеломляющая телеграмма уже не с острова, а из европейского порта. Эфиоп, Сакатил, Крантиосни, Баунт, остров горит. Повальная сума, гори трупов, авансом 500. Корреспондент. Эфиопы закатили грандиозный бунт, остров горит, повальная чума, горы трупов, авансом 500. Корреспондент. Часть вторая. Остров в огне. Глава шестая. Таинственные пироги. На рассвете часовые на европейском берегу крикнули: «На горизонте суда!» Лорд Гленарван вышел с подзорной трубой и долго изучал черные точки. «Мой, не понимай, — сказал джентльмен, — похоже, пироги диких!» «Гром и молния! — воскликнул Мишель Ардан, отбросив Цейс в сторону. Цейс — бинокль немецкой фирмы. «Ставлю вашингтонский доллар против дырявого лимона выпуска 23-го года, если это не арапы. Лимон — это миллион». «И очень просто», — подтвердил Паганель. Ардан и Паганель угадали. «Что означает?» — спросил лорд, удивившись в первый раз в жизни. Вместо ответа арапы только хныкали. На них было положительно страшно смотреть. Когда они немного отдышались, выяснились ужасные вещи. Эфиопов тучи. Проклятые смутьяны разожгли этих дураков. Требования арапов к чертям. Рики послал экспедицию, и ее перебили. Мерзавец Кирикуки улизнул первый на пироге. Остатки карательной экспедиции во главе с Рики-Тики, вот они в пирогах. Они мало-мало к лорду приехали. 140 чертей и одна ведьма, — грянул Ардан. Они собираются жить в Европе. Компреневу! Но кто кормить будет? — испугался Гленарван. Нет, вы обратно остров езжай. Нам-то перечи, ваше сиятельство, на остров и носу показать невозможно, — плакали арапы. Эфиопы нас начисто поубивают. А во вторых строках вигвамы наши к черту подпалили. Вот ежели бы какую ни есть военную силу послать, смирить этих сволочей. — Благодарю, — иронически ответил лорд, указывая на телеграмму корреспондент. — У вас там чума. Мой еще с ума не сходил. Один мой матрос дороже, чем ваш паршивый остров весь, да? Точно так, ваше превосходительство, — согласились арапы. Известно, что мы ни черта не стоим. А насчет чумы господин корреспондент верно пишут. Так и косит, так и косит. И опять же голод. Текс, — задумчиво сказал лорд. Ладно, мой будет посмотрейт. И скомандовал в карантин. Глава седьмая. Араповы муки. Чего натерпелись арапы в гостях у лорда, и выразить невозможно. Началось с того, что их мыли в карболке и держали за загородкой, как каких-нибудь ослов. Кормили аккуратно, как раз так, чтобы арапы не умирали. А так как установить точную норму при таком методе невозможно, то четверть арапов все-таки отдали Богу душ. Наконец, промариновав арапов в карантине, лорд направил их на работы в каменоломни. Там были надсмотрщики, а у надсмотрщиков бичи из воловьих жил. Глава восьмая. Мертвый остров. Суда получили приказ обходить остров на пушечный выстрел. Так они и делали. По ночам было видно слабое догорающее зарево, а днем остров тлел черным дымом. Потом к этому прибавился удушающий смрадный дух. По голубым волнам тянуло трупным запахом. «Крышка острову!» — говорили матросы, глядя в бинокли на коварную зеленую береговую полосу. Арапы, превратившиеся на хлебах лордов в бледные тени, шляясь в каменоломнях, злорадствовали. «Так им и надо прохвостом! Пущай поумирают к свиньям! Когда все издохнут, вернемся и остров займем. А уж этому мерзавцу Кирику-ку кишки выпустим своеручно, где бы ни попался». Лорд хранил спокойное молчание. Глава 9. Засмоленная бутылка. Ее выбросила однажды волна на европейский берег. Ее вскрыли с карболовыми предосторожностями в присутствии лорда, и в ней оказались неразборчивые каракули эфиопской рукой. Переводчик разобрался и представил лорду документ. «Погибаем с голоду. Ребята через ять. Малые дохнут. Чума то же самое. Чай ведь мы люди. Хлебца пришлите, любящие Эфиоп». Рикки-тикки посинел и взвыл. «Ваш сиясь! Да ни за что! Да пущай поумирают! Да ежели после всего их бунта, да еще и кормить!» «Я и не собираюсь», — холодно ответил лорд. Съездил Рикки по уху хлыстом, чтобы он не лез с советами. «В сущности, это свинство», — пробормотал сквозь зубы Мишель Ардан. «Может, послать немного маису?» «Благодарю вас за совет, мсье», — сухо ответил Гленарван. «Интересно знать, кто будет платить за маис. И так эта арабская арава налопала на черт знает сколько. В глупых советах я не нуждаюсь». «Вот как?» — прищурившись, спросил Ардан. «А позвольте узнать, сэр, когда мы стреляемся? И клянусь, дорогой сэр, я попаду в 20 шагах в вас так же легко, как в собор Парижской Богоматери. Я не поздравляю вас, мсье, если вы окажетесь в 20 шагах от меня», — ответил лорд. «Вес вашего тела увеличится на вес пули, которую я всажу вам в один из ваших глаз по вашему выбору». Филиас Фок был секундантом лорда Паганель Ардана. Вес Ардана остался прежним, и Ардан в лорда не попал. Он попал в одного из арапов, сидевших из любопытства за кустом. Пуля вошла арапу в переносицу и вышла через затылок. Араб умер в то время, когда она была на полпути, посредине мозга. Ардан и Гленарван пожали друг другу руки и разошлись. Но этим история с бутылкой не кончилась. Ночью 50 арапов сбежали на пирогах с европейского берега, оставив лорду нахальную записку «Спасибо за карболку и воловьи жилы надсмотрщиков. Надеемся, что когда-нибудь мы им переломаем ноги. Едем обратно на остров, с эфиопами замеряемся. Лучше от чумы подохнуть дома, чем от вашей тухлой солонины. С почтением, арапы». Уехавшие уперли с собой подзорную трубу, испорченный пулемет, 100 банок сгущенного молока, 6 дверных блестящих ручек, 10 револьверов и 2 европейских женщин. Лорд перепорол оставшихся арапов и занес в книжку стоимость похищенного.